вошедшие в ковчег. На собрании труппы, проходившем в артистическом фойе, режиссер, согласно договоренности, небрежно представил Фандорина как претендента на место драматборщика, то есть заведующего литературной частью. Штерн сказал, что должность эта в театре почитается маловажной, и артисты не будут рисоваться перед столь незначительной фигурой. Так и вышло. В первый момент все с любопытством уставились на элегантного господина картинной внешности. Седые с легкой прочернью волосы на косой пробор, ухоженные черные усики. Но, услышав, кто это, скоро перестали обращать на него внимание. Ираста Петровича такое положение устраивало. Он скромненько сел в дальний угол и начал приглядываться. Ко всем, кроме Альтаирской. Фандорин остро ощущал ее присутствие. Она сидела напротив и чуть наискось. Словно из той части комнаты струилось мерцающее сияние, но всматриваться в него не решался, опасаясь, что все остальное помещение погрузится в сумерки, и тогда нельзя будет работать. Ираст Петрович пообещал себе, что вдоволь наглядится на нее потом, когда изучит остальных. Вначале Ной Ноевич произнес энергичный спич, поздравив труппу с колоссальным успехом бедной Лизы и посетовав, что из-за известного происшествия не получилось, как заведено, произвести разбор спектакля сразу по его завершении. «Напоминаю вчерашний уговор. Эту пакостную историю мы обсуждать не станем. Расследование будет произведено, а виновный изобличен и наказан. Слово Ноя Штерна». Короткий, многозначительный взгляд в сторону Фандорина. «Но такого крика и восточного базара, как вчера вечером, больше не будет. Ясно?» С той стороны, где колыхался переливчатый свет, донесся нежный голос, который Расту Петровичу так хотелось услышать вновь. «Только одно, если позволите, Ной Ноевич. Вчера я была не в состоянии как следует поблагодарить дорогого Георгия Ивановича за его отвагу. Он, рискуя жизнью, кинулся мне на помощь. Я не знаю, что бы со мною, если бы эта мерзость меня не то что укусила, а просто прикоснулась». Раздалось сдавленное рыдание, от которого у Фандорина защемило сердце. «Георгий Иванович, вы последний рыцарь нашего времени. Можно я вас поцелую?» Все зааплодировали, и Раст Петрович позволил себе первый раз мельком взглянуть на Примадонну. Она была в светлом платье, перехваченном на поясе широким бордовым шарфом, в легкой широкополой шляпе с перьями. Лица было не видно, потому что Альтаирская стояла в полоборота к невысокому бледному человеку с рукой на перевязи. Его высокий лоб с прилизанными лермонтовскими височками блестел испариной. Круглые карие глаза смотрели на Элизу с обожанием. «Благодарю. То есть я хотел сказать, не за что!» — пролепетал Девяткин, когда она, сняв шляпу, коснулась его щеки губами. И вдруг залился румянцем. «Браво!» — вскочила и громко крикнула, не переставая хлопать в ладоши, маленькая барышня с забавным курносым личиком, покрытым конопушками. Фандорин про себя окрестил ее пигалицей. «Милый Жорж, вы как святой Георгий, победивший змея! Я тоже хочу вас поцеловать и пожать вашу бедную руку!» Она бросилась к сконфуженному герою, приподнялась на цыпочки и обняла его. Но поцелуй пигалицы помощник режиссера воспринял с меньшим удовольствием. «Не стискивайте так, Зоенька, больно! У вас пальцы костлявые!» «Так вот где таилась погибель моя! Мне смертью кость угрожала, из мертвой головы гробовая змея, шипя, между тем, выползала», — насмешливо продекламировал умопомрачительный мужчина в белом костюме с алой гвоздикой в петлице. Это, конечно, был премьер «Смарагдов», вблизи еще более красивый, чем на сцене. Ираст Петрович осторожно глянул на Элизу, чтобы посмотреть, какова она без шляпы. Но Примадонна поправляла прическу. Видно было лишь, что ее дымчатые волосы подняты вверх и стянуты каким-то не то очень простым, не то наоборот невероятно мудреным узлом, придающим силуэту нечто египетское. Вынужден прервать эту трогательную сцену. «Хватит восторгаться и лобызаться уже без 1:04», — сказал режиссер, помахивая вынутыми из кармашка часами. «Дамы и господа, у нас сегодня очень важное событие. Перед тем, как мы приступим к разбору новой пьесы, с вами пожелал встретиться наш благодетель и добрый ангел Андрей Гордеевич Шустров». Все встрепенулись, некоторые женщины даже вскрикнули. Штерн улыбался. «Да-да, он хочет познакомиться со всеми. До сих пор только я и Лиза имели удовольствие общаться с этим замечательным меценатом, без которого наш ковчег так и не пустился бы в плавание. Но мы в Москве, и господин Шустров выделил время, чтобы поприветствовать всех вас лично. Он обещался быть в 4, а этот человек никогда не опаздывает». «Негодяй! Не могли предупредить, я бы надела свое муаровое платье и жемчуг!» Густым контральто посетовала полная, когда-то верно очень красивая дама царственной наружности. «Шустров для вас молод, душа моя, Василиса Прокофьевна!» — сказал ей представительный мужчина с чудесными голубоватыми сединами. «Ему, я чай, 30 нет. Жемчугами да муарами вы его не заинтересуете». Дама парировала, не повернув головы. «Старый шут!» В дверь деликатно постучали. «Я ведь говорил! Невиданная пунктуальность!» Снова помахал часами Ной Ноевич и кинулся открывать. О предстоящем визите предпринимателя Фондорин был предупрежден. Режиссер сказал, что это отличный способ познакомиться с труппой. Он как раз будет представлять меценату всех актеров. Хозяин театрально-кинематографической компании был мало похож на промышленного деятеля, во всяком случае русского. Молод, худощав, неброско одет, скуп на слова. Самой интересной чертой в этом, по первому впечатлению малопримечательном субъекте, Фондорину показалась какая-то особенная сосредоточенность взгляда и общее ощущение чрезвычайной серьезности. Казалось, человек этот никогда не шутит, не улыбается, не ведет пустых разговоров. Обычно Расту Петровичу подобные люди импонировали, но Шустров ему не понравился. Пока Штерн произносил приветственную речь, напыщенную, с всегдашними актерскими преувеличениями, достопочтеннейший благодетель, просвещенный покровитель муз, опекун искусств и духовности, образец безупречного вкуса и прочее, капиталист молчал, спокойно оглядывая труппу, остановил взор на альтаирской Луантен и больше уже ни на кого не отвлекался. С этого-то момента Фондорин и начал испытывать к образцу вкуса активную неприязнь. Покосился на Примадонну, что она улыбается ласково, тоже не сводит Шустрого глаз. И хотя это было вроде бы естественно, на молодого человека с лучезарными улыбками смотрели все члены труппы, Ираст Петрович помрачнел. «Мог хотя бы запротестовать против комплиментов, изобразить скромность», — зло подумал Фондорин. Но, по правде говоря, актерам Ноева Ковчега было за что благодарить Андрея Гордеевича. Он не только оплатил переезд из Петербурга в Москву и предоставил для гастролей прекрасно оснащенный театр. Как можно было понять из речи Штерна, к услугам труппы оказался полный штат музыкантов и служителей, гримеров и костюмерш, осветителей и рабочих со всем необходимым реквизитом, с портняжным и бутафорским цехами, где опытные мастера могли быстро изготовить любой костюм или декорацию.

«А вот наша субредка Серафимочка Клубникина. Я ее увидел Сюзанны в «Женитьбе Фигаро» и сразу пригласил в труппу». Хорошенькая пухлая блондинка присела в быстром к Никсине. «А правду говорят, что вы холостой?» — спросила она. Чертики в глазах так и запрыгали. «Да, но скоро собираюсь жениться», — ровно ответил Шустров, не откликаясь на заигрывание. «Пора уже. Возраст». Долговязая дама с костлявым лицом, скривив огромный рот, сказала громким сценическим шепотом, как пишут драматурги, в сторону. «Отбой, Сима, не по наживке рыба». «Ксантипа Петровна Лисицкая, злодейка!» — протянул в ее сторону длань режиссер. «Так сказать, лиса-интриганка. Раньше выступала в комическом амплуа, не слишком успешно, но я открыл ее истинное призвание. Была у меня отменной леди Макбет, и в «Трех сестрах» очень хороша. Ее Наталья заставляет публику прямо-таки кипеть от ненависти. Жанр детской сказки тоже очень перспективен», — заметил на это Шустров, следуя какой-то своей внутренней логике. «Впрочем, — он объяснил, — снежная королева из вас может получиться. Страшная, малыши плакать будут». «Мерси», — поблагодарила злодейка и церемонно провела рукой по волосам, будто нарочно зачесанным так туго, чтобы выставить несоразмерно большие уши. «Ой, слышите?» Она показала на окно. Там дружно что-то кричали женские голоса. «Смарагдов! Смарагдов!» — разобрал Ираст Петрович. «Должно быть поклонницы. Надеются, что их идол выглянет в окно». «Что они кричат?» Лисицкая сделала вид, будто прислушивается. «Мефистов! Ей-богу, Мефистов!» И в радостном волнении повернулась к соседу. «Антон Иванович, московская публика оценила ваш талант! Ах, вы фантастически исполнили роль Шулера!» Фондорин удивился, а слышаться было невозможно. Тот, к кому обращалась злодейка-интриганка, носатый брюнет с изломанными кустистыми бровями, сардонически ухмыльнулся. «Если бы популярность определялась талантом, а не внешностью», — он метнул недобрый взгляд на Смарагдова, — «то и меня караулили бы у подъезда. Однако, как гениально, не сыграй Яга или Клавдия. Цветами не осыпят эти удовольствия для бездари со смазливой мордашкой». С улыбкой прислушиваясь к крикам, премьер лениво протянул. «Антон Иванович, я знаю, вы начинаете входить в роль злодея прямо с утра, но сегодня спектакля нет, так что возвращайтесь в мир пристойных людей, или это уже невозможно?» «Умоляю, не ссорьтесь», — преувеличенно расстроилась Лисицкая. «Это я виновата, неправильно расслышала, вот Антоша и обиделся». «Не расслышали? С вашими-то ушами?» — съязвил Смарагдов. Злодейка вспыхнула, стало быть, все-таки страдает из-за некрасивости, — определил Ирас Петрович. «Товарищи! Друзья!» Со стула поднялся круглолицый человек в кургузом пиджаке. «Ну, перестаньте, право! Вечно мы ругаемся, вонзаем друг друга шпильки. А зачем? Ведь театр — это такое хорошее! Доброе, красивое дело. Если не любить друг друга, если все время тянуть одеяло на себя, оно разорвется». «Вот суждение человека, которому нельзя заниматься режиссурой», — сказал на это Штерн, кладя круглолицему руку на плечо. «Сядь, Вася». «А вы все угомонитесь. Видите, Андрей Гордеевич, в каком сумасшедшем доме я работаю. Так, кто у нас остался?» «Ну, это, как вы догадались, наш злодей, Антон Иванович Мефистов». Довольно небрежно махнул он на брюнета, ткнул пальцем в круглолицего. «Это Васенька, наш простак, поэтому и псевдоним ему Простаков. К данному амплуа относятся роли верных соратников и симпатичных недотеп. В «Трех сестрах» он был Тузенбах, в «Гамлете» Гораций. Вот и вся труппа. А Зоя?» Раздался укоризненный голос Альтаирской, и Раст Петрович не слышал его всего несколько минут и уже по нему соскучился. «Меня всегда забывают, как малозначительную деталь. Веснушчатая барышня, которая целовала героя Девяткина и от чувств сжала ему больную руку, произнесла эти слова с наигранной веселостью. Она была очень малоростом, побалтывала недостающими до пола ногами. «Виноват, Зоенька! Мия кулпа!» Штерн ударил себя кулаком в грудь. «Это наша чудесная Зоенька Дурова. Амплуа — дура, то есть шутиха. Великолепный талант гротеска, пародии и дурака валяния», — распинался он, очевидно, желая компенсировать свою промашку. «А еще она несравненная травести. Играет хоть мальчиков, хоть девочек. Представьте себе, я похитил ее из цирка лилипутов. Она там припотешно представляла обезьяну». Шустров поглядел на маленькую женщину без интереса и стал смотреть на Фондорина. «У лилипутов я считалась переростком, а тут я недоросток». Дурова взяла миллионера за рукав, чтобы он снова к ней вернулся. «Такая судьба! Меня вечно или слишком много, или слишком мало». Она скорчила жалостную рожицу. «Зато я умею то, чего никто больше не умеет. У меня редкий слезный дар. Могу плакать не только двумя глазами, но и одним, на выбор. Правда, в моем амплуа слезы не более, чем средство вызвать смех». Она закашлялась, неожиданно хрипло. «Извините, много курю. Полезно, чтобы играть подростков». «Вот и вся труппа», — повторил Ной Ноевич, обводя рукой свое войско. «Так сказать, вошедший в ковчег. Господина Фондорина можете не учитывать. Он кандидат в драматборщики, но в команду еще не зачислен. Покамест приглядываемся друг к другу». Айрас Петрович, собственно, уже пригляделся. У него созрели первые предположения, и, кажется, обрисовался круг подозреваемых. Про роковую корзину он уже все выяснил. Заказано в магазине «Флора» с запиской и приложением 50 рублей. Записка не сохранилась, давней ничего особенного и не было, только указание прицепить карточку «Божественный ЭАЛ». Корзину мальчишка рассыльный доставил в театр, где она до конца спектакля простояла за кулисами, в Капельдинерской. Проникнуть туда, в принципе, мог любой человек, даже и снаружи. Однако Ираст Петрович почти не сомневался, что вчерашнюю мерзость подстроил кто-то из присутствующих. Во всяком случае, представлялось целесообразным пока не рассеиваться на другие версии. Климат в труппе знойный, всякого рода антагонизмов в избытке, но на роль Змеелова годились не все. Трудновато было вообразить за эдаким занятием, например, царственную Василису Прокофьевну. И резонер при всей своей сардоничности вряд ли стал бы пачкаться, слишком почтенен. Спокойно можно исключить Простакова. Кокетка субредка Клубникина не стала бы брать своими розовыми пальчиками рептилию. Труфальдина Ловчилин... Налить клея в калошу режиссера — такое хулиганство, пожалуй, в его духе. Но для пакости с ядовитой змеей требуется особенная злобность натуры. Здесь чувствуется неистовая патологическая ненависть или столь же испепеляющая зависть. Вот госпожу Лисицкую с ее кривым ртом и ушами летучей мыши запросто можно представить заклинательницей змей. Или господина Мефистова с его нелюбовью к смазливым мордашкам. Вдруг Фондорин спохватился, что невольно попался на удочку хитроумного Ноя Ноевича, спутал живых людей с актерским амплуа. То-то и получалось, что главными подозреваемыми выходят злодей со злодейкой. Нет, первыми впечатлениями руководствоваться нельзя. Лучше пока вообще подождать с выводами. В этом мире все не такое, каким кажется. Все притворное, не настоящее. Надо приглядеться лучше. Актеры не похожи на обычных людей. То есть именно что похожи, но на самом деле это, возможно, некий особенный подвид Homo sapiens, обладающий своими специфическими повадками. Как раз представилась и возможность продолжить наблюдение. Андрей Гордеевич Шустров начал произносить речь.